Глава 43. Рэйчел. В следующие выходные Марли встречала меня в аэропорту Сент-Джона. Я испытала сильное дежавю. Почти ожидала увидеть Блейка, небрежно прислонившегося к старому «Шевроле». Сейчас он спросит, нужна ли помощь с багажом. Однако сегодня здесь были только я и Марли. Мы задержались лишь на пару минут, чтобы купить кофе на вынос, прежде чем отправиться дальше, в Мэн. Машину повела я. Марли была слишком взволнована и не могла сосредоточиться. Моя миссия — сделать все, что в моей власти, чтобы ее встреча с матерью прошла по возможности без стресса. Едва мы отъехали от парковки, Марли начала изучающе на меня посматривать. Буквально дыру прожгла взглядом. «Что случилось?» — спросила я, подняв брови, и снова перевела взгляд на дорогу. «У меня губы в шоколаде или...» Марли поморщила нос. «Давай, выкладывай». «Ты о чем?» «Как прошел уикенд?» «А, нормально прошел». «Я имею в виду, как прошла встреча с Блейком?» Я фыркнула. «Само собой, подруге давно известно, что мы с Блейком пересеклись в Нью-Йорке. И, разумеется, не от меня». Имя Блейка повергло меня в нервную дрожь. С прошлых выходных мы не виделись, однако писали друг другу почти каждый день. Между нами установилась новая легкость в отношениях и одновременно возросла напряженность от осознания того, что все возможно. Я знала, что Блейк надеется получить от меня окончательный ответ, стоит ли нам попробовать серьезные отношения. Однако я по-прежнему не решалась полностью открыть свое сердце. Опасалась сделать себя уязвимой. Встреча в кафе показала, что слишком поздно вычеркивать Блейка из моей жизни. Я сама себе причиняла боль попытками убежать от него и от чувств, которые он во мне пробудил. Уже спустя неделю я ужасно соскучилась и не могла дождаться, когда мы опять увидимся. И все же первым делом нужно было поддержать лучшую подругу, которая спустя 17 лет наконец посмотрит в глаза своей маме. «Встреча прошла хорошо», — ответила я на вопрос Марли. «И только?» — на моих губах заиграла улыбка. «Ладно, сдаюсь. Встреча прошла абсолютно потрясающе. Один из лучших уикендов моей жизни. Удовлетворена?» Марли рассмеялась, не отводя от меня взгляда. Я же упорно продолжала смотреть на дорогу, стараясь подавить улыбку. «А ты сама?» «В смысле, ты удовлетворена?» Я ненадолго задумалась. «Прошедшими выходными?» «Да». «Перспективами на будущее?» «Не особо». «И почему так?» Марли поджала ноги и обхватила их руками. «Блейк не планирует учиться в Нью-Йорке?» «Разумеется, подруги, и это давно известно. В маленьком городке слухи разносятся быстро». «Планирует. Тем не менее, это ничего не меняет. Я не создана для серьезных отношений». «Не создана?» «Рэйчел, дело ведь не в том, создана или нет. Если ты найдешь своего человека, отношения состоятся». «Конечно, при условии, если ты их захочешь. Это и есть камень преткновения. А вдруг все закончится таким же крахом, как с Сэмми? Если однажды ты струсила и дала дёру, это не значит, что теперь всю жизнь следует так поступать. Да взгляни на меня! Я все еще здесь!» Я благодарно улыбнулась ей, однако затем принялась задумчиво жевать нижнюю губу. Как минимум, я рассказала Блейку о своих сомнениях, и он отреагировал с пониманием. Согласился дать мне столько времени, сколько потребуется. Немногие люди, и в частности немногие мужчины, на такое способны. «Вот видишь, вы с ним нашли друг друга». «Так далеко я еще не заходила». «Ладно, вы охотно проводили время вместе, и после твоего бегства оба затосковали. Это факт». «Правда? Блейк затосковал?» «Рэйч!» Марли бросила на меня взгляд, полный упрека. Я ощутила его, хотя и не смотрела на подругу. «Конечно, внешне он этого не демонстрирует, зато тренируется как одержимый. К алкоголю больше не прикасается, и каждую свободную минуту сидит на сайтах колледжей. Мало того, что ты сподвигла его снова взять свою жизнь под контроль, он и сам непременно решил тебя впечатлить. И ему удалось. В Нью-Йорке Блейка будто подменили. А секс еще грандиознее, чем раньше. Марли прижала к ушам ладони. «А, я этого не слышала!» Я оторвала одну руку от руля, чтобы пнуть ее. «Нет, честно, я еще не решила, как поступить. Ты все же рассматриваешь, как вариант пустить Блейка в твою жизнь?» «Он давно в ней присутствует», — рассмеялась я. «Прокрался тайно и беззвучно, как маньяк в психотриллере». «Почему бы тебе не сказать? Романтично, как Джастин Тимберлейк в фильме «Секс по дружбе». Нет, однозначно, как тот тип, который влюбился в Анджелину Джоли в фильме «Забирая жизни». Мы обе расхохотались, и вдруг Марли охнула и съежилась. «Ты нездорова, солнышко?» «Всего лишь критические дни», — отмахнулась она и драматично вскинула вверх кулачок. «Ну почему именно сейчас? И без того эмоции зашкаливают». «У меня тоже самая сестра по крови», — с ухмылкой сообщила я. «Как хорошо, что я подсуетилась заранее и запаслась шоколадом». Я указала на заднее сиденье, где лежала моя сумочка. Марли перегнулась назад, открыла ее и восторженно ахнула. «Хрустящие шарики! И конфеты!» Она немедленно выхватила две шоколадки, одну скормила мне, а другую схомячила сама. «Скажи, ты очень волнуешься из-за встречи с мамой?» — спросила я, не переставая жевать. Марли ответила не сразу. Я покосилась на подругу, а она смотрела в окно. «Сама не знаю», — пробормотала она наконец. «Если мы задержимся по дороге, у меня внутренности расплавятся нафиг!» Я бросила взгляд на навигатор. «Еще около часа». Марли застонала и снова подтянула ноги к животу. «Выход есть», — предложила я. «Когда слушаешь музыку, время проходит быстрее. Я тут от нечего делать составила плейлист на кассете, само собой». Старая дедушкина колымага не имела USB-подключения, и уж тем более блютуза. Детьми мы брали с собой кассеты, если дорога ожидалась долгая. Например, летняя вылазка на озеро Онтарио. Зазвучали первые ноты фортепианного вступления к «Богемской рапсодии». А вскоре присоединились мы с Марли и загорланили в один голос «Мама!». Далее последовала «Хей, мама» группы Black Eyed Peas. Марли изумленно подняла брови. А когда, наконец, пришла очередь композиции Кристины Агилеры «Oh, Mother», рассмеялась. «Кажется, твой плейлист посвящен одной теме». Я гордо кивнула. «Для тебя, солнышко, я всегда подберу лучший саундтрек». Мы с азартом продолжали подпевать, однако я чувствовала, что по мере приближения американской границы и встречи с мамой, подруга нервничает все сильнее. Пограничный контроль мы прошли беспрепятственно, и очень скоро навигатор повел нас по проселочным дорогам. Окружающая растительность становилась все более пышной. Наконец, впереди показался деревянный указатель «Сезонный этнический молодежный лагерь». Я остановила машину. «Приехали». Марли обхватила руками колени и широко распахнула глаза. Не дать не взять испуганная лань. Я похлопала ее по плечу. «Все будет хорошо. А если она тебя не захочет видеть или скажет что-то обидное, я ей такое устрою. Я всегда с тобой». Губы Марли задрожали, она стиснула мою ладонь. «Знаю, Рэйч. Спасибо». Затем сглотнула и вытерла глаза. «Не могу поверить, что мы здесь. Что мне на самом деле удалось ее разыскать». Я привлекла подругу к себе и обняла. «Если не готова, мы разворачиваем машину и сматываемся отсюда. Только скажи». Она немного посопела мне в шею, затем тряхнула головой. «Нет, черт возьми! Вперед!» Кивнув, я повернула на проселочную дорогу. Некоторое время мы ехали через лесок. Наконец, перед нами возникла поляна, по периметру застроенная множеством деревянных хижин. В центре было организовано место для костра. Откуда-то доносился детский смех. В открытое окно потянуло запахом дыма, а еще мха и свежескошенной травы. Высокие деревья вокруг полянки полыхали всеми красками осени. Кроны шелестели на ветру и защищали от жаркого послеполуденного солнца. Людей нигде не было видно. Возможно, они сейчас обедали в самой большой хижине с вывеской «Медвежье логово». «Идиллическое место», — ободряюще подмигнула я Марли. Она слабо улыбнулась, по-прежнему держа руки сцепленными на коленях. Я остановила машину на краю поляны рядом со старым джипом. К тому времени у меня желудок свело от волнения. Момент настал. Марли много лет приближала его. Сознательно изучала культуру племени, нашла в Сент-Эндрюсе замечательную общину, которая частично заполнила пробоину в сердце, оставленную покинувшей ее в детстве матерью. Чем бы ни закончилась эта встреча, в последние месяцы подруга обрела нечто очень важное. Я знала, Марли выйдет из этой ситуации более сильной, а я буду рядом и при необходимости напомню, какая она молодец. Марли отстегнула ремень, поправила худи и обула кроссовки. В машине она сидела босиком. «Как я выгляжу?» «Как всегда, бесподобно». Я тоже отстегнулась и еще раз крепко обняла подругу. «Рэйч!» «Ну?» «Ты не могла бы пока остаться в машине?» «Думаю, я должна сделать это одна». «Уверена?» — с удивлением переспросила я. Она решительно кивнула. «Хорошо. Но если понадобится, я буду рядом. Только позови». «Знаю». Марли сжала напоследок мою руку. Потом вышла из машины и неуверенными шагами двинулась мимо тлеющего костра по направлению к самой большой хижине. Секунду помедлила у двери, затем робко постучала. Открыл мужчина. Они немного поговорили. Разобрать слова я не могла. Однако мужчина с приветливой улыбкой указал на хижину, вблизи которой я припарковалась. Марли поблагодарила, вернулась к машине и склонилась ко мне через опущенное стекло. «Она в этом домике», — голос подруги дрожал. «Рэйч, моя мама действительно здесь!» Я просияла. «Супер! Остался один маленький шажок. Ты справишься». Марли расправила плечи. Напряженные складки у рта исчезли. «Сейчас я увижу маму», — объявила она, развернулась и решительно прошагала оставшиеся до хижины 5 метров. Поднялась на невысокую веранду, скрипнули деревянные ступени. Я старалась не наблюдать, слишком уж очевидно, и все же сдвинулась поближе к открытому окну, чтобы ничего не упустить. Вдруг Марли понадобится помощь. У двери подруга еще раз обернулась ко мне. Я подняла вверх большой палец. Марли сделала глубокий вдох и негромко постучала. Какое-то время ничего не происходило. Я вытерла от джинсы вспотевшие от напряжения ладони, сердце бешено колотилось в груди, будто разыгрывалась напряженная заключительная сцена фильма, к которой я оказалась внутренне не готова. С единственным отличием. Все происходило на самом деле и реально разрывало душу на куски. Дверь открылась, и на пороге показалась женщина. Длинные черные волосы, золотисто-коричневая кожа на тон темнее, чем у Марли, теплый и приветливый взгляд. Я немедленно узнала маму подруги, хотя с нашей прошлой встречи минуло 17 лет. «Вы ко мне?» — спросила женщина и пристально всмотрелась в Марли. Конечно же, она не узнала свою дочь. Она видела ее в последний раз в возрасте 4 лет. «Сандра Акаджи?» — робко спросила Марли. «Мама?» Я слышала, как женщина шумно втянула в себя воздух. Она шагнула назад, затем вперед. На лице отражались одновременно 1000 эмоций. «Марли?» — выдохнула она. По всему моему телу пробежали мурашки. Женщина растроганно положила обе руки на плечи Марли, удерживая перед собой, чтобы как следует рассмотреть, и ошеломленно переспросила. «Неужели это и правда ты?» Марли кивнула. Я видела, как она сглатывает, пытаясь сохранить хладнокровие, и внезапно сама ощутила жжение в горле, словно туда воткнули нож. Неужели опять? Грудь сдавила, дышать стало тяжело. Да что со мной происходит? Это ты, произнесла женщина. В ее широко раскрытых глазах заблестели слезинки. Каким? В следующий миг они бросились друг другу в объятия. Женщина так крепко прижала к себе Марли, что у той вырвался сдавленный всхлип. И звук прорвал во мне все плотины. Увидеть, как лучшая подруга плачет и одновременно смеется от счастья, как обнимает свою мать, которую считала давно потерянной, это слишком много. Любовь во взгляде женщины, бесконечная и безусловная любовь, резанула меня в самое сердце. В сердце, которое больше не защищал ледяной панцирь. Я задохнулась от острой боли. И немедленно глаза взорвались слезами. Они неудержимым потоком бежали по щекам, капали на одежду. Большую часть жизни я с ними боролась, однако теперь слезы взяли надо мной вверх. Куда пропал самоконтроль? Я приложила ладонь к груди и заплакала навзрыд. Слишком много эмоций. У меня не было сил с ними справиться. Если бы я уже не сидела, то упала бы на колени. Я сложилась пополам, обхватила себя руками, всерьез опасаясь, что меня разорвет на части, и я не соберу себя обратно. От боли я не могла дышать. Всхлипывала, кашляла, корчилась и ничего не могла поделать. Оставалось лишь ждать. Но слезы не унимались. Они копились во мне много лет и теперь неудержимо пробивали себе дорогу, оставляли на щеках соленые следы, орошали шею и декольте. Должно быть, тушь размазалась и макияж поплыл. Я не могла пошевелиться и вытереть щеки. Так и сидела, как 33 несчастья, сотрясаясь от рыданий. Что со мной вдруг случилось? Было в воссоединении Марли и ее матери что-то такое, что породило во мне шквал чувств. Сердце буквально переполнилось эмоциями. Однако почему-то на сей раз слезы вообще не воспринимались как слабость, чего я всегда опасалась. Наоборот, стало легче. Пришло ощущение свободы. Я не знала, сколько просидела в машине, обхватив себя руками. В какой-то момент поток слез иссяк, и странная боль утихла, хотя и не исчезла совсем. Марли с мамой давно ушли в дом, наверное, чтобы наконец выговориться после стольких лет разлуки. Хорошо, что они не видели моего срыва. В конце концов, этот момент принадлежал им. А я была одна. Одна со своим новым «я», с которым не знала, что делать. Но еще ни разу в жизни я не чувствовала себя так здорово. Потому что поняла, больше не хочу быть одна. Я хочу, чтобы кто-нибудь на меня глядел такими же сияющими глазами, как у матери Марли, когда та рассматривала свою дочь. Чтобы меня носили на руках, чтобы мной дорожили, чтобы меня любили. Сейчас и всегда. Я хотела Блейка. При мысли о нем внезапно накатила боль, причем острая, как никогда. Я опять согнулась пополам. Как такое возможно? Из пересохшего горла вырвался хриплый смех. В отличие от недавних рыданий, он казался совершенно неуместным и, тем не менее, освобождающим. Я позволила смеху созреть в себе, и, наконец, он забил ключом, становясь все более громким и неукротимым. Я сидела в машине с мокрыми щеками и покрасневшими глазами и смеялась, потому что, наконец, поняла. Блейк растопил мое ледяное сердце. И я жду не дождусь, пока смогу ему сказать, что, наконец, готова впустить его в свою жизнь.